119. Можно признать высшую мощь, когда она действует обоюдно, как сумма равнодействующая. Понятие обоюдности — самое нужное. Щит явлен лишь при соединении сил, но вождь должен устремлять свое сердце так, как бы иерарх стал непосредственно рядом с ним.